А уже спустя долю секунды в меня что-то врезалось со скоростью легковушки и отправило в полет, окончившийся в беседке. Причем попал я туда, проломив стену. Спустя мгновение на пороге беседки нарисовался кролик, и, налившись оранжевым светом, выстрелил собой в мою сторону. Ну а я, не вставая, просто выставил щит под углом, на манер трамплина. Не успевший, или не имевший возможности затормозить, кролик подскочил на щите, оставив на нем частичку себя на память, и вылетел сквозь стену, проделав там новую дыру. Спустя секунду я услышал шлепок и обиженное верещание. Преодолевая боль и опираясь на топор, я, скособочившись, вышел из беседки. Волшебный, мать его, заяц валялся метрах в 6-7 от меня и пытался встать на сильно ободранные лапки, что явно было очень больно. Таким его состоянием я не был удивлен, ведь своим неудавшимся тараном он погнул мне почти все шипы-шурупы на щите, а некоторые даже сломал. Ломаной походкой я двинулся к этому неудачнику, намереваясь на этом сегодняшнее приключение завершить. Но прозвучала уже знакомая фьють, и заяц заткнулся. «Сахаров, так и быть, ты прощен, чмоки, и не забудь убрать за собой, опять весь участок загадили, ну что за мужики». И за Настей захлопнулась дверь в дом, а у меня дернулся глаз. Я поковылял в обратную сторону, где Дима уже добил моего подранка. «Ну что, Саш, у нас все стабильно», — спросил он язвительно. «Типа того», — я махнул рукой. «Отшиб мне ребра, падла шерстяная, и кишки тоже, как бы переломов не было, разогнуться толком не могу, хм, погоди-ка, дай я пробегусь по зайцам, проверю, кто-то, кажется, еще жив, раз мы не получили энергии». Дима обошел все зайцев и, наконец, остановился у того, который первый схлопотал от меня пенальти. «Слушай, а этот, кажется, дышит еще, вырубился, но дышит. Погоди, не добивай, ох, я ускорился, как мог, надо версию одну проверить, ну и энергия нужна, чтобы подлечиться, давай свою бурду». Дима протянул мне алебарду, а я скинул щит и свой топор на землю, замахнулся и сказал ему, оттягивай ему заднюю лапу, а когда он сделал это, рубанулся всей дури, хе, давай вторую, быстрее, хе, хватая корочки в руки. Заяц испустил дух и сразу начал испаряться, одарив нас, вместе со своими товарищами, новой порцией энергии, которой как раз хватило на новое повышение. После него я уже смог разогнуться, но от боли окончательно не избавился. Напротив меня стоял Дима и глупо хлопал глазами, наконец, что-то для себя решив и выдав. «Кило по 7, каждый, тащи один в морозилку, а один мне давай, я домой отнесу, только скажи сначала, а то я не успел заметить. Тот кроль, который меня чуть не вынес, это тот самый, за которым Сардель гонялся». «Да, он. Зашибись, они еще и троллить умеют». Я как следует промыл мясо кролика на улице под краном, прежде чем нести его домой. Но все равно своим появлением вызывал жуткую ругань жены и угрозы прибить меня за то, что заляпал полы. Чтобы у нее не было возможности привести угрозу в исполнение, отправился на улицу собирать камни. Но, как оказалось, это уже сделал Дима и сидел в беседке, ждал меня. Качели, слава богу, во время наших с кроликом разборок не пострадали. «Ну, что там?» – спросил я, присаживаясь рядом. «С каждого. 4 зеленых, 1 красный, 1 желтый и 1 оранжевый. Последний, твой, ожидаемо». Дима покачал головой. «И хочется, и колется. Настя, вон, пострадала из-за этого, а Ленка вообще беременна. Страшновато. Ну, у меня есть для тебя решение. Оставляем девчонкам по зеленому, ты берешь оранжевый и зеленый, а я 3 оставшиеся, чтобы окончательно поправить здоровье. И идем работать, бетономешалка сама себя не покрутит. Ты только броню сними да прям тут скинь, потом соберем». «Согласен». За несколько часов мы полностью залили бетоном заднюю стенку забора и даже успели выкопать траншеи под обоими боковыми стенками забора, прежде чем пришла пора идти, приводить себя в порядок и отдыхать. Вечером мы были голодны, как звери. Весь этот здоровый, как нам казалось, кроличий окорочок был съеден в тот же вечер. И не он один. Мы с Димой изрядно подточили запасы еды, никак не могли наесться. А когда на следующий день мы собрались и вышли встречать новую партию гостей, никто не явился. Мы прождали час, обошли все вдоль границы, обшарили каждый сантиметр нашего острова посреди тумана, но врагов не было, и мы вернулись к работе, стараясь изо всех сил. За 4 дня мы залили бетон под все стороны забора, предварительно укрепив его арматурой. Теперь можно было быть спокойным относительно безопасности нашего убежища. Еда и электричество оставались проблемой, но мы потихоньку приучались жить без второго и надеялись на скорое пополнение первого, постоянно поливая все наши посадки и пропалывая их от сорняков. И результат должен был быть, созревание явно шло быстрее, чем планировалось. Настя даже собрала несколько ягод клубники, которые при такой температуре и освещении зрели довольно быстро. Но вся эта идиллия вовсе не добавляла мне настроения, я чувствовал, что все происходящее не более чем передышка перед чем-то гораздо более неприятным и потому ни на секунду не переставал готовиться. И десятый день показал, что делал я это отнюдь не зря. Зажигательное. Дима нашел меня, когда я, хмурый, сидел на ступеньках бытовки и стачивал напильником старые алюминиевые провода в миску. «Дратути!» — улыбнулся мне Дима. «И тебе не хворать, коль не шутишь!» — угрюмо сказал я, не отвлекаясь от своего дела. «А зачем ты делаешь?» «Ну, то, что делаешь, надо!» — ответил я и поворошил пальцем в миске алюминиевую стружку. «Эх, крупновато малость, но делать нечего!» Я высыпал алюминиевую стружку в кастрюльку. «А что это у тебя там?» «Бензин!» «Подай мне терку и мыло!» «Будь добр, они позади тебя». «Да, держи». «Бензин, ты кипятишь бензин». «Совсем конченый», брат аж подпрыгнул. «Хочешь, чтобы мы тут на воздух взлетели?» «Нет, я не кипячу бензин. Там кастрюлька в кастрюльке. Кипячу я воду, а бензин просто греется на водяной бане», сказал я, натирая мыло на мелкой терке прямо в кастрюлю. «А это еще зачем? Ты можешь объяснить?» «Нет, спички детям, не игрушка. Помрешь. Подай вон ту свечу». «Витую такую». «Ага, спасибо. Ты от ответа не уходи. Ты что делаешь?» «Готовлюсь». Я приложился к бутылке пива, а затем передал ее брату. «Не в службу, а в дружбу. Можешь сполоснуть?» «Хорошо, но я еще вернусь». Я вздохнул и начал тереть свечу. Брат вернулся и передал мне бутылку со словами. «Саш, если ты думаешь, что мы все нормально воспринимаем твое состояние, то ты в корне не прав. Мы волнуемся. Ты сам на себя не похож. Что произошло? С Настей поругались?» «Да нет, помирились. И ничего не произошло. Только произойдет. И то, что произойдет, нам не понравится, жопой чую. А я и не знал, что у тебя такая чувствительная жопа. Это где ты так ее натренировал, когда в Тай ездил?» «Ха-ха». Мрачно отозвался я и выключил огонь на походной печке под кастрюлей. «Подай мне воронку и марлю лучше. Держи. И, братец, бухать в одну каску. Это признак дурного воспитания, ну и алкоголизма еще, куда ж без него. Ага, 4 за последние пару часов, и я трезв, просто отвратительно трезв. Попробуй как-нибудь, пиво тебя больше не возьмет, гарантирую. Так вот чего ты такой хмурый, алкашка больше не работает. А я-то переживал, выдумывал себе всякое разное, а ларчик просто открывался. Так что там все-таки делаешь? Погоди, не говори под руку. Я закончил разливать смесь в последнюю бутылку из-под пива и заткнул ее плотно скрученной марлей. На, держи. Так что это, все же, напалм. Брат дернулся и поспешил вернуть бутылку мне назад. Я поставил ее в рядок к еще 7 таким же. Знаешь, твои загоны начинают серьезно так пугать, братик, пробормотал Дима. В этот момент землю под нами ощутимо тряхнуло. Скрипнул дом, а машины качнулись. Я придержал рукой зазвеневшие бутылки, чтобы не упали. Вовремя я с ними закончил. «Итак, все видят ровно то же самое, что вижу я», — спросил я всех стоящих на мостках перед воротами. «Да, если ты говоришь о 5-метровом просвете в тумане и виднеющейся вдалеке почте», — сказала Настя. «Там не только почта. Есть еще другие дома. Это кусок какой-то деревни, похоже», — добавила Лена. «И там подозрительно тихо. Мы же заметили появление этого прохода, где другие люди. Это уже Дима. Папа, там кто-то злой. Он не хочет со мной говорить», — подергал меня за руку Ваня. «Мы ему не нравимся, он плохой. Ты почему вышел из дома? Тебе же сказали внутри сидеть. Черныш показывает картинки. Хочешь, он слетает туда и все посмотрит? А он может?» «Да, хочу». Над нами мелькнула тень. Птица сорвалась с крыши и проскочила в проход. «Ну, хоть так свою еду отработает, паразит пернатый. Хорошо, хоть он овощи тоже ел, а не только одно мясо, иначе бы мы уже оказались разорены». Ворон сделал несколько мощных махов крыльями, поднимаясь повыше. «Там домики». Сын начал показывать свою ладонь, оттопыривая пальцы. «Вот столько и еще столько. 7 домов, хорошо, молодец, смотри дальше». В принципе, почти все они были видны отсюда, но похвалить сына надо было. А еще там лошадка. И она, кажется, злая. В этот момент над деревней мелькнул столб света. Птиц, в сантиметрах от которого этот столб появился, увернулся и быстро замахал крыльями в обратном направлении. Что-то мне перестает это нравиться. Лена, бери Ваню и идите в дом. Настя, я глянул на жену, которая держала в руках арбалет и выглядела, в целом, весьма воинственно. Просто спрячься пока за бытовкой, чтобы быть поблизости. А в это время из-за домов как раз вышел единорог. Весь белый, а грива отливала перламутром. Выглядел он просто шикарно, что и подтвердила моя жена. Он такой красивый. У Насти были глаза анимешной девочки. Я хочу его забрать домой. Ты почему еще здесь? Слазь давай и прячься, сказал я жене, поворачиваясь к ней. Но в этот момент заметил, как единорог, остановившийся метрах в 30 от нас, расставил ноги пошире и наклонил голову, указывая рогом четко на нас. Ложись. Я бросился к Насте, роняя ее на настил и прикрывая дополнительно щитом и своим телом. Тюри-и-и. Звук, переходящий в высокочастотный писк, продолжался пару секунд. Я поднял голову, на стене дома за нами осталась двухметровая полоса почерневшей и вспузырившейся краски, шириной сантиметров в 20. Местами она даже дымилась. Под это лучше не подставляться, мрачно подумал я. Если бы он задержал свой луч на одном месте, наш дом бы уже горел. Дима, тащи шланги, иначе эта падла нас тут спалит, прокричал я. Муж, прикрой. Настя зарядила арбалет. Ставь щит. Встаем вместе, держи щит. Я выгляну из-за тебя и выстрелю. Давай. На раз, два, три. Мы поднялись, я держал щит из нержавейки, прикрывая нас обоих. Жена буквально на секунду выглянула из-за меня и пустила болт. Она не промахнулась, да только болт до единорога не долетел, сгорел в белом сиянии буквально в полуметре от груди. Сдается мне, дорогой муж, что теперь-то мы по-настоящему в жопе, сказала жена, после того, как мы снова спрятались за створкой ворот и она стала перезаряжать арбалет. Пробуем еще раз. И попробовали, с тем же результатом. Разве что, как мне показалось, болт сгорал на долю секунды дольше и пролетел дальше сантиметров на 5, но ручаться за свои наблюдения я бы не стал. Тюри-и-и. Последовал отвел этого гада. В этот раз он пришелся на створку ворот, заставив вспыхнуть краску и раскалив до красна профлист. Я выглянул из-за ворот, эта скотина медленно к нам приближалась. Это было опасно, с уменьшением расстояния у него же и фокусировка станет лучше. Да, стреляем. Я не хочу бессмысленно тратить болты. Стреляй, говорю, жена. На раз, два, три. Мы снова встали, жена выстрелила в голову единорогу, но болт, как и прежде, сгорел, не долетев до тушки этого ходячего лазера. Еще раз, сказал я, мысленно считая секунды. Он мог выстрелить, но не выстрелил. Почему? Раз, два, три. Отсчитала жена, и мы снова выстрелили в копытного под прикрытием щита. В этот раз мне точно не показалось. Второй болт за короткий период времени действительно сгорал чуть дольше и летел чуть дальше. Мы можем просадить его щит, но нужно нагрузить его сильнее. И как же, скажи мне на милость, мы это сделаем, огрызнулась Настя. Тюри-и-и, раздалось через 30 секунд после предыдущего выстрела. Слева мелькнула вспышка света, я выглянул из-за щита, за которым находился даже когда присел, прикрывая собой Настю. В полотне профлиста виднелась раскаленная дырка, диаметром сантиметров 6-7. Я выглянул прямо в эту дырку. У меня плохие новости. С 20 метров он уже пробивает забор. Я облил стену дома, пожара не будет. Подошел к нам Дима. Что делаем? Вообще без понятия. К этому гаду так просто не приблизиться, а дальние атаки его не берут. Ответил я брату. Пригнись и спрячься за машину, ее он не пробьет. А как же твои коктейли Молотова? Спросил брат, присев за бортом нашего кроссовера. Тащи, давай попробуем. Но не думаю, что тут они помогут. Тебе жалко, что ли? Он метнулся к бытовке, возле которой стояли бутылки и, взяв три штуки, вернулся на позицию. А где зажигалка? Дома, ответил я. Я не планировал, знаешь ли, их поджигать. Впрочем, давай их сюда, у меня есть идея. Тюри-и-и. И очередная дырка появляется в воротах буквально в 10 сантиметрах от меня, а я просто сунул горловину бутылки с марлей к раскаленному краю этой дыры, а затем метнул бутылку в единорога, который остановился метрах в 15 и ближе подходить не собирался. Бутылка ударилась о землю у его ног и осталась цела. «Ну что там?» – спросил Дима. «Недолет. Да ты издеваешься?» Разозлись, Настя. А ну дай сюда. Она схватила бутылки, приподнялась и одну за другой метнула их в сторону единорога. И оба раза попала. Две яркие вспышки произошли, когда бутылки столкнулись с защитой этой рогатой гадины. А за ними последовал дождь из напалма, который частично сгорал в щите, но частично, все же, попал на шкуру животного, вызвав его яростный рев. Единорог взбесился и начал скакать на месте, молочиво соображая от боли, и передними копытами разбил бутылку, которая валялась рядом с ним. Взметнулось пламя, и единорог заревел еще отчаянней. Он отпрыгнул в сторону и начал кататься по земле, сдирая с себя прилипший напалм вместе со шкурой. Потом от него разошлась волна света, сбившая пламя и выжигшая вокруг него круг в траве радиусом 2 метра. Единорог поднялся на ноги, и выглядел он страшно. Вся его белая шкура была в копоти, кое-где на боках виднелись страшные ожоги, морда была обожжена вся и, кажется, только с одним оставшимся глазом. Он копнул землю копытом и наклонил голову. «Вот теперь, кажется, он по-настоящему зол», — сказал я, снова приседая за забором. Но атаки светом не последовало, зато раздался топот копыт. «Валим». Мы уже летели с мостков перед воротами вниз, когда сзади раздался удар, и эти самые мостки нас догнали, больно ударив в спину. Я прокатился по земле и, поднявшись, глянул назад. Ворота устояли, хотя и погнулись. Практически в центре ворот зияла оплавленная полуметровая дыра, несколько арматур были отогнуты, а пыщущий жаром единорог, со скрежетом выдернув голову из дыры, отходил назад, чтобы набрать новый разгон. Рядом поднялась Настя, быстро снарядила арбалет и выстрелила прямо через дыру. Болт чиркнул по черепу, но пробить его не смог. Единорог же снова обиженно заревел. Теперь кровь из рассеченной головы заливала ему единственный оставшийся глаз, а потом сделал то, чего мы не ожидали, развернулся и побежал. Настя успела выстрелить ему вслед еще раз, засадив болт в круп, из-за чего он на секунду сбился с шага, но потом завернул за ближайший дом и скрылся из вида. «Фух, хорошие тамада, и конкурсы интересные», — сказал Дима, упершись рукой в стену дома. «Но можно больше не надо, надо добить». Хищно оскалилась жена. «Он чуть не поджег мой дом. Я не намерена такое прощать. Надо», — согласился я. «Но сначала мы подготовимся». Я прошел и вытащил из кучи арматур, которых оставалось еще около половины, одну. Вот с помощью этого, взяв в бытовке болгарку, я распилил арматуру пополам, а потом еще двумя надрезами сформировал копейное острие с одного конца на обоих прутах. Потом взял обрезок арматуры, распилил его пополам и получившиеся отрезки плотно примотал проволокой к заостренным прутам сантиметрах в 40 от острия. «Держи», — кинул Диме получившуюся пику, которую тот ловко поймал. «На скорую руку, не очень качественно, но лучше, чем твой топор, против такого противника. И нам надо спешить, я уверен, что эта скотина вылечится очень быстро». Открыв калитку, мы вышли на землю другого, пусть будет острова. Пока еще неизвестно, как лучше такие образования называть. Я нес щит и пику, по ноге стучала рукоятка моего топора, для которой я соорудил подвес из веревки. Дима, увидев такое дело, тоже сунул свою алебарду в веревочную петлю и притянул к спине. Теперь топор гордо торчал у него над головой, а рукоять лупила по заднице при ходьбе. Но отказываться от своей любимой игрушки он не желал и стоически терпел. Настя же шла налегке, со взведенным арбалетом, и была готова в любой момент спрятаться за мной, сделав выстрел. Когда мы вошли в остатки деревни, стало ясно, что живых в ней не осталось, на многих стенах виднелись подпалины, почти все окна были выбиты. Половина же домов и вовсе казалась заброшенной давным-давно. «Отделение почтовой связи 646456», — прочитал Дима. «Первый раз вижу этот индекс, ни о чем не говорит», — сказал я, и мы двинулись по улочке, которая упиралась в стену тумана метров через 40. Вообще, этот остров был побольше нашего. Мы шли по улочке медленно, вглядываясь во все щели и вслушиваясь в каждый шорох. «Тут кровь». Я провел рукой по столбу забора, и на ней остались следы. «Свежая. Он там». Настя указал на распахнутые ворота большого гаража впереди. «Больше негде. Махмуд, поджигай», — сказал Дима, чиркая зажигалкой и подпаливая марлю в горловинах бутылок, после чего раздал на по бутылке. На раз, два, три. Бутылки, оставляя за собой дымный след, полетели в сторону ворот гаража. Моя и Настина бутылки залетели внутрь, а Димина разбилась о притолок у ворот, устроив горячий душ. Наши две разбились внутри, вызвав дикий рев боли копытного. Спустя секунду он вылетел из ворот, бешено вращая оставшимся глазом. Его раны уже покрылись корочкой и, я уверен, дай мы ему день-два на восстановление, он бы напал на нас снова. Наконец, тварь остановила свой взгляд на нас. Он уже мало что соображал от боли, получая новые ожоги прямо сейчас, ведь его шкура в паре мест горела, но определить виновника своих бед смог и рванул в мою сторону. Расстояние было мало, набрать большого разгона он не мог, но Дима все раны не успел прийти мне на помощь. Все, что я успел, это воткнуть пятку копья в землю, прибить его ногой и наклонить. Щит я и так держал перед собой. Удар. Я надолго запомню, с каким звуком копье вошло в грудь этой скотины. Через мгновение я отправился в полет, потому как копье выскочило из земли и меня снесло грудью единорога. Снова. Ощущение не из приятных, думал я, кувыркаясь в пыли. Отлетел я недалеко, метра на два и еще столько же прокувыркался. Удивительно, но по ощущениям, даже ничего не сломал. Я поднялся на колено и успел увидеть, как Дима с разгона втыкает свою пику в бок этой гадине и опрокидывает его. Настя выстрелила, попав ему в шею, но тот все еще пытался встать. Дима давил на пику, не давая ему подняться. Настя перезаряжала арбалет, но я был уже рядом. Мой топор, секундой ранее выхваченный из петли, от всей широты русской души влетел ему в лоб, наконец-то проломив слишком крепкий для арбалетных болтов череп. Единорог вздрогнул всем телом и опал на землю, уже не выказывая признаков жизни. Из него вылетел довольно крупный шар света, ощутимо ударив меня в грудь и вызвав в теле настоящий шторм. «Ура!» – тихо сказал я, прислонившись спиной к ближайшей забору и сползая по нему под тихий шелест поднимавшихся от единорога хлопьев пепла. «Мы сделали его, мог бы и мне его оставить», – буркнула Настя, садясь рядом. «Он мог выкинуть что-то, из него камень выпал, большой, почти как яйцо». Переливается как радуга. Оставь пока у себя. Если это то, что я думаю, надо отдать его Лене. Пора повышать ее полезность для общества. Сколько получил? Спросил подошедший Дима. Не знаю, сложно сказать, но по ощущениям никак не меньше трех. Я поморщился от жжения во всем теле. Так ты, получается, перевалил за десятку? По моим подсчетам, сейчас 11-й. Чувствуешь что-то особенное? Ничего, кроме слабости и голода. Ну, первое пройдет, а со вторым мы сейчас что-то придумаем. Дима ухмыльнулся и обвел взглядом окружающее пространство. Ты ведь думаешь о том же, что и я. Время грабить, уголовное. Знаешь, всегда мечтал так сделать. Сказал я Насте и влупил со всей дури в дверь ногой, вырывая из нее замок с мясом. Добро пожаловать. Хочешь, чтобы я пошла первая? Как в каменном веке, первой в пещеру пускали женщину, чтобы охотники успели убежать. Если там хищник, эй, ну чего ты начинаешь, отойди, первый пойду, сказал я и, выставив щит, зашел в дом. Судя по всему, тут жила какая-то бабуля, пахло затхлостью и лекарствами, похоже, тут никого. Слушай, а чего мы сразу не пошли на почту, оставим самое вкусное на потом, тем более, там, рядом с почтой, стоит газелька, на которую я имею большие планы. Дима пока останется у нас на участке, да, будет охранять, заодно и передаст камень Лене. Я по-прежнему считаю, что мы могли бы использовать его с большей пользой, буркнула жена, не вредничай. Сама мне говорила, что она переживает из-за того, что не может нам никак помочь. Теперь все изменится. Я заглянул уже во вторую комнату, но пока ничего особо ценного не заметил. Оставалась кухня. Саш, это ведь явно Россия. Как ты думаешь, что произошло с нами, со страной, со всей планетой? Не знаю, родная, мало информации. Можешь посветить сюда? Настя направила луч фонарика в шкаф. Спасибо. Тут есть немного еды. Макароны, гречка, перловка, пара банок консерв, соль, специи. Не бог весть что, но нам не выбирать. Я переживаю за родителей. Как они? Это коснулось и их тоже? А мои братья, сестры, бабушка с дедушкой, да вообще все родственники? Не могу сказать, милая, я тоже за них переживаю. Мы не можем этого знать, но постараемся узнать, обещаю. Я подошел к жене и обнял ее, прижав к груди. Мы со всем справимся, моя хорошая. Всегда справлялись, с таким не справлялись, как-то не случалось такого с нами раньше. Пробормотала жена мне в шею, потом отстранилась. Все, я в порядке, давай займемся делом. Кстати, ты заметил, что здесь темнее, уже будто бы вечереет. И холоднее немного, заметил. Я так думаю, что мы в Сибири. А как ты это понял? Номера на газельке. 55-й регион, Омск. Тут, по идее, в этот момент уже было 8 вечера. Но мы, похоже, оказались севернее, потому солнце еще не село. Удивительно и тревожно. Мы встретим наших родственников когда-нибудь, как думаешь? Надеюсь. Если встретим, заберем к себе. Смотри, тут люк. Это погреб. Открывай, я посвечу. Спускаюсь, свети еще. Я спустился по лестнице в небольшое помещение, буквально 2 на 3 метра. Подай фонарик, неплохой улов. Что там? Банки, штук 50. Картошка, морковка, лук. Немного, но гораздо лучше, чем ничего. И тут мешки лежат, так что сейчас все сложу и поднимем наверх. Принимай пока банки, а мы найдем, куда это все сложить. Слушай, найдем. Запас карман не тянет, и надо нам уже переходить на консерву в большей степени, а то мы как-то лениво едим все эти огурцы и помидоры, будто бы у нас есть выбор. Ну ведь пока есть. Вот чтобы он подольше сохранился, нам надо есть их больше, а всякие ништяки поменьше. Все, банки кончились. Гружу овощи в мешок. Спустя пару минут мы вышли из дома. Я нес на одном плече мешок с овощами, так как они влезли в один, на втором мешок поменьше, куда запихали всю бакалею. За банками сходим позже. Пока оставили мешки на крыльце почты и отправились дальше проверять дома. Два из них выглядели заброшенными, так и оказалось, мы не нашли в них ничего полезного. Видимо, уже давно растащены местными жителями. В одном доме, наиболее сохранившемся, кажется, бухали местные колдыри или молодежь. В одной из комнат стоял старый диван, табуретки и стол, а вдоль стены – батарея бутылок и банки с окурками. У четвертого дома во дворе стояла «Волга», а сам дом имел металлическую дверь. Она была открыта, и рядом с ней валялись вещи с опаленными дырками. Здесь все было понятно без слов. «Как ты думаешь, кто это был? Мужчина и женщина?» Я присел и осмотрел место гибели. Среднего роста, судя по размеру одежды, в заднем кармане штанов я заметил корешок документов и вытащил их. Григорьев Станислав Игоревич, 74-го года рождения. Я закрыл документы и положил их на кучу вещей и поднялся. «Земля тебе пухом, мужик, и тебе, незнакомка. Простите, что воспользуемся вашими вещами. Мы с Настей постояли минутку на вещами людей, которых никогда не знали, выражая им почтение и отправились в их дом. Там мы провели не менее часа, обшаривая все уголки и вынося ценности. На всякий случай я захватил ювелирку, которую там нашел. Еды мы вынесли порядочно. Отдельно меня порадовали инструменты в гараже и канистра бензина. Но за этим я вернусь еще отдельно, вместе с Димой. Отнеся еще 3 мешка добра к почте, мы приступили к пятому дому, самому добротному из всех, и вот он нас порадовал оружейным сейфом, который я вскрыл верным топором. Внутри же был настоящий джекпот, сайга-12 с патронами и набором для ухода. Там же лежал и поясной патронтаж. Пересчитав все патроны, а их оказалось 24 с дробью и столько же пулевых, я был неимоверно рад, теперь мы стали гораздо сильнее. Также из этого дома мы забрали 2 мешка ценностей и 2 канистры с бензином. К сожалению, не было машины, хотя, судя по воротам с гаражом и следам шин, она тут явно была. В 6-м и 7-м доме, который, к слову, был частично срезан туманом, мы не нашли ничего особенного, набрав, однако, около 30 килограмм еды. Холодильники я жене запретил открывать, так как за эти 10 дней там уже все стухло и мы могли подвергнуть себя настоящей газовой атаке. Настал самый интересный момент – здание почты. Мы до этого несколько раз подходили к нему, принося вещи к газельке, но теперь настала пора зайти внутрь. И сразу за порогом нас ждала куча вещей с бейджем. «Виктория». Поднял я бейдж и поворошил кучу вещей. Судя по дырке на спине, она забежала сюда и уже тут умерла. Дерьмовая смерть, в паре секунд от спасения. Следующую кучу вещей мы нашли около разбитого окна. Похоже, тварина убила посетительницу, а бейджа на ней не было, прямо через него. И последнюю кучку вещей я нашел уже на чердаке здания, куда поднялся по лестнице, ведущей к люку. И лежала она под веревкой, свисавшей с балки. «Илья», прочитал я на бейджике. «Что ж ты нас не дождался-то, Илюха?» Я обратил внимание на ключи и документы, которые вывалились из одежды. Судя по всему, мы видим перед собой водителя той газели, что стоит внизу. Кривошеев Илья Геннадьевич. Черт, что там? 99-й год рождения. Молодой еще совсем. Жена вздохнула. Жалко. Я же промолчал, задумавшись. Хотелось найти того, или тех, кто все это устроил, и спросить, крепко спросить, потому что не должны молодые парни, которые даже младше нас, кончать с собой от безысходности. Пошли, Настюш, а ты не обижайся, Илюха, но газельку мы твою заберем, еще послужит людям. В почте мы набрали кучу шоколада, печенья, сгущенки и других вещей, которых у нас раньше не было. Особенно обрадовались целой куче туалетной бумаги, так как с ней у нас уже возник напряг. Вообще, разных товаров на почте была целая куча, самого разного, от патрона до гондона. Возникали даже сомнения, почта это была или же фактория по торговле с туземцами. Погрузив первую партию товаров в газельку, мы с женой отчалили в направлении нашего участка. Я развернулся перед просветом в тумане и въехал туда задом, чтобы было удобнее разгружаться. Настя же отправилась в дом и позвала Диму. Ружье и все сопутствующие она взяла с собой, так как не отпускала его даже в кабине газельки, держа под рукой. Спрашивать, умеет ли она с ним обращаться, я не стал, чтобы не нарваться на ответку. «Нифига себе, затарились. И куда это все?» — спросил офигевший от увиденного Дима. «Часть в бытовку, часть в дом, часть пока тут просто покидаем. Нам еще второй рейс сделать, там много полезного. Круто, круто. И я видел, что было у Насти в руках. Это большая удача, знаешь ли. Может, теперь не придется встречать таких тварей, как этот единорог, лицом к лицу. Я вот в этом сомневаюсь. Да и патронов там не так уж много, знаешь ли. На парочку таких еще хватит и все. Так что не расслабляйся. Я так подумал, завтра начнем тренировки. Да ты прикалываешься, лучше просто монстров нарубить, больше толку будет. Вовсе нет, мы не владеем своими силами в совершенстве. Например, та энергия, которая теперь есть у меня и тебя. Я ее чувствую, но совершенно не могу использовать. И мастерство в обращении с оружием, которого у нас вовсе нет. Ты говоришь вроде разумные вещи. Хорошо, я согласен попробовать. Вот и ладушки. Мы закончили с разгрузкой и размещением награбленного добра примерно за час, после чего запрыгнули в газельку и поехали обратно в деревню. Покидали все оставшиеся в почте добро, я захватил игрушки и конструкторы, которые там были, чтобы порадовать сына. После чего подогнали газельку к тому участку, где стояла Волга. Так, тут у нас что? Надо слить весь бензин с машины. И для этого я взял 4 канистры и вот этот замечательный шланг. Но и это еще не все. Я сходил в гараж и взял заранее замеченную штуку. Знаешь, что это? Первый раз вижу. Ао, брат, это одно из самых важных приобретений за сегодня. Ручной роторный насос, так-то. И ты с его помощью откачаешь бензин из тачки, так? А как же там антисливайки в горловине и все такое? В этой «Волге» такого еще не ставили, а потому нам ничего не помешает это провернуть. В итоге, бензина в машине хватило только для того, чтобы заполнить 2,5 канистры. Но это было уже что-то. А теперь, мой дорогой друг, бери вот эти брусья и пихай под «Волгу». Нахрена? Нам надо ее перевернуть. Ты хочешь угробить машину? Зачем? Я ее и так на ходу оставлять не собирался. А искать тут яму, домкратить и все такое, слишком долго. А вдруг сейчас этот остров оторвется от нашего? Так было бы правильнее пригнать ее к нам и там уже этим заниматься. А остатки потом куда девать? Да и места под нее нет. Даже у соседа не поставить толком, то место я под газельку планирую. Так что давай, круши ломай. Мы, подсунув брусья, взятые на этом же участке, под машину, с грохотом перевернули ее на крышу. Наших совместных сил, после прокачки, на это хватило даже с запасом. Я, по моим ощущениям, стал раза в 3 сильнее, чем был месяц назад. Брат тоже серьезно прибавил. А ведь ни я, ни брат, дрищами вовсе не были. А теперь смотри, хозяин тут был запасливый, так что с учеткой я ничего не брал, работаем местными инструментами. Наша задача – разобрать задний мост и снять рессоры. Серьги тоже бери, пригодятся. Чего? Вот эти штуки, к которым рессора крепится, видишь, они и есть. А зачем они тебе? Пока не хочу загадывать. Если получится, то сам все увидишь, и даже попробуешь. Провозившись, по неопытности, пару часов, мы сняли рессоры и закинули их в газель. Здесь мы закончили. Тут еще много чего есть полезного, но за этим мы вернемся чуть позже. Пока нам пора домой. Все разложим, рассортируем. Газельку загоним к соседу на участок, пусть стоит. Отличная вещь, может, пригодится еще. И совешки его бензин сольем, наконец-то, можем даже ее сюда вытолкать, на этот остров, что бы места ни занимало. Кстати, тут, в газельке, в баке литров 50, почти полный, так что она еще и в качестве топливного запаса выступит. Мда, кстати, а как бы выглядело то, что мы делаем, если бы мы это сделали в нормальном мире? Вдруг спросил Дима. Ну, учитывая, что хозяева уже это, того, то мародерство, статья исключительно уголовная, и сели бы мы все лет на 10 с конфискацией всего имущества. Как в итоге оказалось, мы прибарахлились на 3 с лишним сотни килограмм еды, включая килограмм 30 разных вкусняшек, несколько десятков килограмм соли, сахара и специй. Получили, вместе с соседской машиной, 60 с лишним литров бензина в канистрах, кучу материалов и хозяйственных товаров, закрыв все наши потребности на ближайшие 3 месяца, а пищевые, и того больше. Изоляция уже вовсе не представлялась нам такой страшной, несмотря на то, что часть деревьев, поврежденных кротами, все-таки погибла, как и значительная часть урожая на участке соседа. До 6 часов утра мы занимались сортировкой, упаковкой и всем остальным, что требовалось для пересчета и правильного хранения полученных вещей. А когда проснулись во второй половине дня, соседский остров все еще был на месте. Прежде, чем снова туда направиться, я решил заняться своим проектом, для которого и взял рессоры с Волги. Для начала я сделал ложе из дубового бруса, что у меня еще оставался, потратив на выпиливание в ней нужный позов реноваторам довольно много времени. Потом разобрал серьги от рессора и поставил туда металлические ролики, которые когда-то брал, чтобы собрать станок для сгибания арматуры. Очень обрадовался, когда они туда все-таки подошли, и сел плести из проволоки трос. Я примерно прикинул, что мне потребуется около 5 метров троса, потому сразу нарезал десяток кусков проволоки и начал их скручивать между собой. Зачем меня и застал брат? Ты решил записаться в кружок челябинского вязания крючком и теперь тренируешься? Ха, засчитано. Но мы сейчас по суровости челябинских мужиков превзойдем. Только если начнем подтираться наждачкой, тогда мы превзойдем даже Чака Норриса. Так что делаешь? Сейчас плетут трос для тетивы. И, раз уж ты пришел, попомоги мне немного. На рессоре 6 листов, чтобы плечи будущей баллисты изгибались равномерно, убери оттуда 3 листа. Оставь только половину. О, серьезная задумка. Где болгарка? Да где обычно. Возьми в бытовке, аккумуляторы заряжены. Через час брат закончил, срезав зажимы с заклепками на листах и раскрутив болт по центру. Я как раз закончил сплетать трос. Я теперь делаем страшное. И что же, режем на стен велосипед. Она тебя убьет. Да, но позже, чем еще один такой единорожек. У нас теперь есть ружье для таких случаев. А лично у меня еще будет вот эта дура и большой запас арматуры. Спустя 2 часа мы приладили обрезок рамы велосипеда с цепью и педалями к лажу будущей баллисты, приделав цепь с маленькой звездочкой к механизму натяжения тетивы. Спусковой механизм из простейшего рычага я сделал еще раньше. А теперь вешаем серьги и крепим рессору. Но сначала, вот тебе набор сверил, можешь их все убить. Но отверстие под болты надо рассверлить до 18 мм и вот тут сделать еще 4 небольших подкрепеж. Но это же ослабит рессору, нормально все будет. В этом месте 3 листа, не развалится. А я внесу секретный ингредиент. И какой же? Шаровая опора от Шевроле. ХМ, погоди, не говори. А, понял, это будет крепление к станине, верно. А ты не безнадежен, юный подаван. Стараюсь, сенси. Мы похихикали. Забавно. Почти как в детстве. Через 1.5 часа баллиста была собрана и посажена на станину. Слушай, а если к ней колеса от велосипеда приделать, это ж целая тачанка получится. Радовался Дима. Это будет аркбаллиста. Все уже придумано до нас. Скучный ты. Давай пальнем, обязательно пальнем. Тащи обрезок арматуры. Так, ага, вот сюда клади. Отлично. Теперь смотри, вот здесь вот крюк опускаешь и крутишь педали. Блин, с натугой идет. Несмотря на то, что ты блоки сделал. Так рессора же, а не хрен собачий. Все, щелкнуло еще раз, значит, встал на взвод. Теперь целься, да хоть бы и в почту. Слушай, а ничего, что мы тупым прутком стреляем. Может, заточить, это потом сделаем. На аэродинамику не сильно повлияет. Вообще, болты лучше сильно облегчить. Так и служить будет дольше. И лететь дальше. Но наконечники делать почти не из чего, как и стабилизаторы. Разве что черныша ощипать. Так, ладно, я прицелился. Жми вот это рычаг. Вжду НН. И арматура устремляется в сторону здания почты, чтобы через секунду-полторы с даже отсюда слышимым грохотом воткнуться в стену. Впечатляет. Сколько тут расстояния? Покачал головой Дима. Метров 60, точно не скажу. Все равно круто. Из арбалета стрела летит быстрее, но этот и дрын тяжелее раз в 20. Он даже не заточенный стену пробил. Я же ему не ответил, так как смотрел на более захватывающее зрелище. Дальний конец соседнего острова прямо на глазах разваливался на куски и падал в туман. Наконец, Дима тоже заметил это и замер, с открытым ртом глядя на разворачивающуюся катастрофу. Наконец, через пару минут обвал достиг границ нашего острова и остановился. Стена тумана на границе всколыхнулась последний раз и успокоилась. Я тут подумал, а ведь вы вчера в это время с него и вышли. Получается, если там нет никого живого, то остров тоже гибнет, сказал Дима. Получается, так, что ж, просто не будем умирать, и наш останется цел. Да вот только я чувствовал, что сделать это будет не так-то просто. Подписываемся, ставим лайк, оборонительное, бах, прозвучало со второго этажа и зомбяк, споткнувшись, упал мордой в землю. Вждунен, очередной раз выстрелив из баллисты, Дима закричал, у меня кончаются стрелы, экономь, бей только наверняка, ответил ему я и запалив очередную бутылку с напалмом, со всей дури метнул ее в толпу, где она, разбившись, охватила пламенем сразу 6 или 7 фигур. «Я скоро не смогу держать светляка», — крикнула из другого окна Лена. «Держись столько, сколько сможешь, он их замедляет», — крикнул ей в ответ. Сарделька просто бегал перед воротами и лаял, добавляя хаоса в происходящее. Здоровяк показался. «Стреляю, вжду нэн-нэн, слева лезут на забор», — крикнула Настя сверху и, выстрелив подряд 2 раза, стала снаряжать обойму. «Я не успеваю их всех положить, сука», — сказал я и не глядя метнул подожженную бутылку смеси. «Бегу, а ведь у нас только все наладилось. Пошел уже 3-й день, как тот остров обвалился прямо на наших глазах. Мы с Димой сделали некоторые выводы и усилили нашу подготовку. Мы скрупулезно проверили наши возможности и остались, в целом, довольны. Я спокойно поднимал вес около 250 килограмм, Дима же около 200. Бегали вокруг участка и я почувствовал усталость только на 2 километрах. Дима опять же, чуть раньше. Мы связывали это с разными уровнями, что было вполне логично. Я наносил себе небольшие порезы для проверки заживления и остался вполне доволен. Сейчас, спустя 2 дня, от них практически не осталось следа, если не считать небольших светлых полосок кожи. Настя уверенно попадала в десятку с 50 метров из арбалета. С ружьем проверять не стали, чтобы не тратить патроны. Ее силовые показатели выросли до уровня крепкого мужчины, а гибкость была выше всяческих похвал. Бегала она, кстати, с той же скоростью, что и мы, но выдыхалась немного быстрее. Ваня же научился более уверенно управляться со своим чернышем и, кстати, уговорил его поделиться со мной перьями. Он был недоволен, ведь я надергал их прилично, но к текущему моменту они уже наполовину отросли, так что переживет. Сарделька, тот просто жрал и еще немного подрос, прибавив пару килограмм. Но больше всего порадовала Леночка, усвоив камень, как я и думал, магии света. Она умела пока что немного, но уже могла ослепить или обжечь. Мы все видели в этом большие перспективы и собирались вкладываться в нее. Магия открывала перед нами большие возможности. Мы смогли рассортировать и сложить все наши припасы таким образом, чтобы они максимально долго оставались в сохранности. А еще я научился делать стрелы для нашей баллисты. Изготовление каждой такой занимало довольно много времени, но особо тратить его было ни на что. За полив и уход за огородами отвечали Дима с Настей, а я все время мастерил, чтобы повысить нашу обороноспособность. Так что в один прекрасный момент я сообразил, что если порежу бруски на станке вдоль и как следует отшлифую, то получу желаемое, а перья ворона послужат стабилизатором. В качестве наконечника же я использовал самые обычные гвозди. Так что, собрав в первый день станок, за второй я сделал 30 стрел. Сделал бы и больше, но кончились перья, а ворон моего сына больше меня к себе ближе, чем на 2 метра не подпускал. А еще я учел то, что ремонтировать ворота мне не очень нравится и потому заготовил 7 ежей, сварив обрезки арматуры и заточив их. Мы с Димой сделали себе деревянные макеты нашего оружия и упражнялись в фехтовании. Если я брал щит, то со своей короткой палкой легко мог приблизиться и атаковать Диму, а без щита он легко держал меня на расстоянии. Девчонки с сыном сидели рядом, хлопая в ладоши и обсуждая каждый удачный выпад. Я остановился и начал зажигать внутри себя злость и гнев. Дима, увидев изменения во мне, тоже напрягся, его лицо перекосилось. Ха-ха, на, две коротких оранжевых вспышки и наши палки разлетелись на щепки. Девчонки одобрительно завопили, сын захлопал в ладоши. А ты становишься лучше, догнал меня по скорости активации, одобрительно сказал я, есть ради чего стараться. Вчера полдня тренировался, пока ты там рукодельничал, ответил довольный брат, хлопая меня по плечу. А ты сдаешь, старича. Бум-эм-эм, раздался глухой звук и участок сильно тряхнуло. Мы удержались на ногах, но это было аналогом пятибального землетрясения, не меньше. Я глянул на дом, внешне повреждений у него не было. А потом я перевел взгляд на темную полосу, которая виднелась над домом и обрывалась на высоте метров 50. Дима проследил за моим взглядом и нахмурился. Девчонки, увидев наши лица, подошли и тоже уставились на нее. «Идем», — наконец сказал я и, зайдя за дом, поднялся на мостки. Ровно там же, где и в прошлый раз, виднелся проход, а за ним, вроде как, асфальт, но видно было довольно плохо, там было очень темно. Свет с нашего участка проникал туда недалеко. Я сходил в бытовку и взял мощный аккумуляторный фонарь, который я купил когда-то баловства ради. Надо же, пригодился. Свет фонарика разрезал тьму за границей и выхватил оттуда кусок дороги, идущий наискосок и белый знак с надписью «Майский». «Интересно», — задумчиво сказал Дима, — «если мы видим их как темноту, то как они видят нас?» Я, осознав его слова, похолодел. «Девчонки, быстро в дом и запритесь там. Дима, бегом за снаряжением. Я выиграю нам немного времени». Я же рванул за бытовку, где сложил свои ежи и принялся таскать их сразу по два, прямо с забора кидая к проходу. Закончив с этим, поставил ведро рядом с баллистой и вложил туда сразу все стрелы. Прислонил около мостков обе пики, на всякий случай. Вынес ящик с коктейлями Молотова, заботливо приготовленные Димой под моим руководством, и поставил на мостки, положив рядом сразу две зажигалки. В это время прибежал Дима, и мы начали помогать друг другу облачаться. Через две минуты приготовления были закончены. Со второго этажа на нас смотрели наши жены. «Настя, пока не трать боеприпасы. Потом начинай с арбалета и только в конце переходи на ружье. Если противники будут разные, выцеливай самых опасных. Лен, ты пока побудь в резерве. Дима, мы с тобой сейчас выходим, поправляем ежи и стоим там. Это будет первый рубеж обороны. Возьмем с собой по паре бутылочек с напалмом, будем отходить, скинем. Саш, а ты уверен, что все это понадобится?» — спросил Дима. «Это выглядит чрезмерно». «Это не выглядит чрезмерно, братец», — зло ответил ему я. «Лучше я буду живым параноиком, и вы тоже останетесь живы. Выходим». Мы стояли около прохода на другой остров, а закрепленный на стене фонарь светил над нашими головами, подсвечивая дорогу, уходящую куда-то влево. «Слышишь?» — кричали вроде. «Напрягся, брат, выстрелы». «А вот выстрел расслышал я. Что ж, по крайней мере там еще были живые, которые успешно отвлекали врагов, кем бы они ни были, на себя. Идет кто-то. Слышишь?» — снова встрепенулся брат. «Шоркает кто-то, будто зомби. Старый знакомец», — закончил я за него. В круг света, который создавал фонарь сзади нас, вышел зомби. Это был тот усиленный зомби, который шел в конце самой первой нашей волны. Сейчас он вряд ли представлял для нас опасность, что и доказал Дима, одним ударом смахнув ему бестолковку, когда он приблизился к ежам. Зомбяк упал, но я слышал уже приближение следующих. Они, подходя к нам ближе, начинали хрипеть, и этот хрип распространялся дальше, во тьму, где его подхватывали отстающие, создавая у меня крайне хреновое предчувствие. Спустя минуту мы безостановочно махали своим оружием, дробя и отрубая башки, сталкивая зомби обратно, за ежи. А спустя еще буквально 5 минут, когда поток уже усилился настолько, что они начали перебираться через ежи по трупам своих товарищей, я скомандовал отступление. Мы с Димой сняли с поясов 3 бутылки и разбили их о землю за ежами. Отойдя на пару метров, я поджег последнюю бутылку из тех, что мы взяли с собой, и швырнул ее чуть в сторону, чтобы по максимуму перекрыть проход. Взметнулось пламя. «Дима, давай за баллисту. Старайся выцеливать тех, кто идет плотно, она их будет шить по двое, а то и трое сразу. Я сейчас буду постепенно подкидывать им дровишек, чтобы не скучали». В этот момент из пламени выскочил силуэт и в 2 прыжка запрыгнул на забор, разбивая фонарь. Я среагировать уже не успевал, но зато успела Настя, зомби, а это оказался именно он, упал со стрелой в башке. Я показал Насте большой палец и вгляделся в этого типа. Он явно был худее, чем другие мертвецы. Ну и, как показывал только что полученный опыт, был еще и сильно их быстрее. «Саш, это что там?» – спросил Дима, показывая в огонь. Но ответить я не успел. Через завал трупов, игнорируя огонь, перелез здоровый амбал со зверской рожей. В голову ему в тот же момент прилетел болт из арбалета, но просто отскочил от покатого лба. «Дима, лупи по нему». Дима ждать не стал, и здоровенная стрела вошла этому амбалу в шею, откидывая его назад. Больше он не встал. Огонь все еще горел, но мертвецы накапливались и постепенно начали переваливаться через преграду, гася огонь своими телами. Я кинул еще 4 бутылки, выигрывая нам время. Проблема была в том, что мне не было видно, что происходит дальше. Но у меня было решение. «Лена, давай светляка на максимум». «Делаю». Над головой ярко вспыхнул свет, а зомби разом недовольно заревели. «Отлично. Им это не нравится. И я вижу еще здоровых. Вждун. Фьють». Дима с Настей лупили практически без остановки. Я кидал бутылки, поддерживая пламя. Мы сдерживали зомби в проходе, но вечно это продолжаться не могло. И, наконец, они начали прорываться к нам на остров. Сначала по одному, их снимала Настя, но вот раздался ее крик. «Болты кончились, перехожу на дробь». И в этот момент очередной здоровяк, которого Дима не прибил раньше, сдвинул ежи вместе с несколькими трупами, открывая дорогу остальной толпе. Бах! Прозвучало со второго этажа, и зомбяк, споткнувшись, упал мордой в землю. Вждунен! Очередной раз выстрелив из баллисты, Дима закричал. «У меня кончаются стрелы. Экономь, бей только наверняка», — ответил ему я и, запалив очередную бутылку с напалмом, со всей дури метнул ее в толпу, где она, разбившись, охватила пламенем сразу 6 или 7 фигур. «Я скоро не смогу держать светляка», — крикнула из другого окна Лена. «Держись столько, сколько сможешь, он их замедляет», — крикнул ей в ответ. Сарделька просто бегал перед воротами и лаял, добавляя хаоса в происходящее. Здоровяк показался. «Стреляю, вжду нэн-нэн, слева лезут на забор», — крикнула Настя сверху и, выстрелив подряд 2 раза, стала снаряжать обойму. «Я не успеваю их всех положить, сука», — сказал я и, не глядя, метнул подожженную бутылку смеси. «Бегу». Мостки уже занимали пространство перед всей передней стенкой забора, так что я рванул в ту сторону прямо по ним. За 5 ударов топором разобрался с кучкой зомбарей и вернулся к бутылкам. Их оставалось всего 6, и я, недолго думая, одну за другой кинул их в сторону прохода, снова отсекая вход к нам на островок. «Я все, последнее», — крикнул Дима, кидая на ложе стрелу. «Окачков вижу еще 3. Сними хоть одного, нам легче будет». «Вжду нэн-нэн». «Готово. Все, перехожу на ближний бой. Бери правую сторону, я левую. Пику возьми, качков на нее напарывай, точно пробьет. Не подпускай их к себе. У меня дробь, все», — донесся сверху голос Насти. «Теперь пули. Я буду бить только в качков и спринтеров. С обычными разбирайтесь сами». «Хорошо. Люблю тебя. Лена, ты как?» — спросил я. «Еще пару минут продержусь, потом все. Ты молодец». Я оглядел поле боя, и у меня возникла идея. Пока у меня было время, я сбегал до генераторного домика и взял оттуда пластиковую канистру с бензином. Поставил пока рядом с собой, чтобы использовать в нужный момент. Когда пламя немного опало, и через него снова поперли зомби, я зашвырнул канистру в огонь и принялся рубить тех, кто успевал подходить к забору, бегая вдоль него туда-сюда. В 10 метрах от меня этим же занимался Дима, орудуя своей алебардой. В этой ситуации она оказалась удобней. Сверху периодически раздавались выстрелы, сокращая поголовье прокачанных зомби. Пока что Настя пропустила к нам только парочку скоростных зомби, но их мы благополучно укокошили сами. Вжух! Поднялся столб пламени, снова перекрывая проход, когда канистра проплавилась в огне. Мы добили оставшихся зомби, которые успели попасть к нам на участок ранее. «Саш, мы так долго не продержимся», — сказал мне Дима. «Еще 10 минут и все. Придется отступать к дому». «Папа», — раздался голос сверху. «Мы будем помогать. Спрячься в доме. Немедленно», — крикнул я сын в ответ. Свет погас. Лена выдохлась, а значит, нам придется сложнее. В это время зомби снова начали просачиваться через огонь и поперли к забору. И мы с Димой принялись рубить, как заведенные, упокаивая их десятками. В какой-то момент к нам присоединилась Настя, подхватив пику. «Ты что здесь делаешь?» – спросил я у нее. «Вам помогаю, разве не видно? Ты должна быть дома, у тебя нет брони. Сын прикроет, ворон над нами». И сын прикрыл. Я видел, как ворон сбросил нескольких зомби во двор, когда они перебирались через забор около Насти. Там их добил сарделька, ломая зубами шеи. В этот момент можно было с уверенностью сказать, что мы бились все до последнего и каждый вносил свой вклад. Куча трупаков под нашими стенами росла, последние зомби карабкались по телам к самому верху, просто перешагивая забор и падая на мостки, давая нам несколько секунд, чтобы добить их, пока не поднялись. Нам везло, все быстрые зомби закончились, остались только здоровяки, которых мы с Димой брали на себя, не подпуская их к Насте. С обычными та справлялась, стоя в середине между нами и работая пикой как швейная машина, держа ее ближе к середине, уж очень та была для такой свалки длинна. «Они кончаются, толпа кончается», — закричал Дима. «Не расслабляйся», — крикнул я ему в ответ. «Еще ничего не закончилось, но все и правда заканчивалось. Мы добили последних зомби через 10 минут, навалив, в итоге, кучу почти вровень с забором. Ноги дрожали, а руки уже с трудом шевелились. И насколько было бы хорошо, если бы на этом все и закончилось. Но раздался рев, который заставил мое сердце ухнуть куда-то в пятки и суматошно там забиться, пытаясь спрятаться еще дальше. На нас вышел местный король, не иначе. «Да это просто Хафтер Бьернсен на максималках», — воскликнул Дима. «Как с ним вообще справляться?» И его сомнения я разделял, ростом сильно за 2 метра, с огромными мышцами и без каких-либо следов разложения. Даже не скажешь, что это мертвец. Выдавали его серо-бурая кожа и отсутствие каких-либо половых признаков на лишенном всякой одежды теле. Рыкнув, эта громадина в 3 прыжка подлетела к валу мертвецов и прыгнула вперед, прямо на Настю. Но моя умничка не подвела. Бросив пику, она упала вперед и вбок, скрываясь за кромкой ворот. Мертвец же, налетев в полете на брошенную пику, влетел к нам на парковку и, кувыркнувшись, встал на колено, явно планируя продолжить веселье. Он вырвал пику у себя из живота, отбросил в сторону и глянул на Настю, собираясь закончить начатое. Но этого ему сделать не дал уже я, разбежавшись и, используя всю доступную мне энергию, оранжевым метеором врезаясь в него щитом. Моя рука хрустнула, ломаясь сразу в 2 местах, а чудовище, в котором было явно не меньше 200 килограмм, отлетело прямо на Шкоду брата, сминая багажник. Подняться ему не дал уже Димон, подлетев к нему и, со вспышкой зарядил алебардой сверху вниз, отрубая подставленную мертвецом руку. Тварь заревела и отмахнулась второй, отправляя Диму в полет. И этим моментом воспользовался я, собирая остатки энергии и прыгая прямо на монстра. Мой топор, окутанный сиянием, ударил его в череп, проламывая его и застревая. Только это было уже не важно, враг был мертв. В тот момент произошло нечто необычное. Со всех трупов вверх поднялись шары света, собираясь в самое настоящее солнце. Оно ярко сияло, заливая светом картину побоища и будто бы быстрее испаряя горы трупов. А потом из него ударили лучи света, направленные в меня, брата, Настю, в стены дома, за которыми находились сын с Леной и даже в сардельку и черныша. Но больше всего было удивительно то, что были лучи и к нашему с Димой оружию, его алебарде и моему щиту с топором. А потом меня стало сжигать чудовищным потоком энергии, который вливался в меня, ведь мой луч был чуть ли не вдвое толще остальных. Последнее, что я услышал, перед тем как потерять сознание, звон падающих из испарившихся трупов камней. Неожиданное. Они пробирались через лесополосу в сторону светящего столба, который было видно с любой части поселка. Путь от 5-этажек возле школы занял несколько часов, хотя по прямой тут можно было дойти за 5 минут. «Синдзи, как думаешь, что это?» – прошептала девушка. «Скоро узнаем. И тише, Мари!» – шикнул парень ей прямо в ухо, чтобы не издавать лишних звуков. За время с наступления ночи они приучились не издавать лишних звуков, чувствовать, куда наступают, слышать все вокруг, чтобы не упустить шарканье мертвецов, топот здоровяков и, что самое страшное, легкие шорохи ловкачей, а уверенной поступи тех, кто был сильнее их всех, они и вовсе старались не думать. Они видели их всего несколько раз, но каждый этот раз был для них как последний. Но им пока что везло, то ли молитвы, которые вспомнила Мари, то ли еще что-то, но беда их пока обходила стороной. В отличие от многих других, за эти бесконечные часы ночи они видели не одну смерть, а еще больше слышали. Наконец-то они подобрались достаточно близко, чтобы видеть все происходящее, и они не оказались разочарованы. В разрыве тумана было видно часть какого-то загородного дома и зеленые ворота с такой же калиткой. Сам проход был заставлен ежами, наподобие противотанковых, хоть и выглядящих не так надежно. Но самое главное, там светило солнце. «Проберемся поближе, не выходим на дорогу», – прошептал парень, и они с девушкой подобрались практически вплотную к проходу в туманной стене. «А теперь, детишки, медленно встаем, поднимаем ручки над головой и идем в мою сторону», – раздался внезапно женский голос, а над воротами поднялась девушка с арбалетом в руках, и он был направлен в их сторону. «Синдзи», – голос Мари задрожал. «Все в порядке, милая, не стреляйте, мы выходим», — сказал Синдзи и сделал шаг на обочину дороги, поднимая руки. Очнулся я рывком, будто выныривая с глубины на поверхность. Глубоко задышал, приходя в себя и осознавая, что я нахожусь у себя дома. Я отчетливо помнил все, что мне снилось, а во сне я будто бы проживал чью-то чужую жизнь. Это был воин, прошедший через кучу битв, и бился он, в основном, с нежитью, круша их здоровенной секирой. Он часто применял один и тот же прием, когда бился с множеством противников. Я чувствовал каждый ток энергии в его теле и руках, когда он замахивался секирой над головой и, закручивая особым образом энергию, проводил ее в оружие и наносил удар. Простой удар, каким колют дрова, приходился прямо в землю, а дальше сектор градусов в 90 метров на 10 перед ним натурально взлетал на воздух. Ударная волна раскидывала зомби сломанными куклами, заставляла разлетаться на части скелетов, сбивала с ног и тащила по земле рыцарей. В этих снах я увидел даже личей и очень надеялся, что с ними нам столкнуться придется очень нескоро. Один такой этого война и убил, пусть перед этим тот сумел дать ему неплохой бой, проредив воинство немертвого мага. На этом моменте я и проснулся. Одевшись, спустился на первый этаж, где застал только Лену и Ваню. «Привет, пап, доброе утро», — поприветствовала меня Елена. «Доброе», — ответил я. «Сколько я спал?»